Глава 15. Клинок меча, столкнувшись со своим противником, легко ушел в сторону, а сам я оказался позади своего соперника и ударил его по спине плашмя, лишь обозначая удар. Пусть я очень долгое время отрицал все эти тренировки с мечами и считал их бесполезными, но оказалось, что это неплохой способ привести мысли в порядок. Вот и сейчас, после пары минут тренировочного спарринга, я поблагодарил одного из бойцов, что согласился выступить против меня, и поспешил в свой кабинет. Мысль, что все время ускользала от меня, наконец-то окончательно сформировалась, и мне необходима была книга Соломона, чтобы подтвердить свою догадку. Как я уже не раз упоминал, все, что было написано в дошедших до нашего времени фолиантах, создано и зашифровано знаменитым царем, и что подтверждалось из записей, переданных Амёдзи темным призывателем. За всеми этими философскими изречениями, которые тоже были достойны отдельного внимания, скрывались подсказки к тому, каким именно магом был сам Соломон. Он будто задался целью оставить скрытые наставления для будущих поколений, но так просто подобраться к ним не удавалось. Соломон использовал в своих изысканиях только один вид демонов. Из записей, что он оставил, выходило, что других ему просто не удавалось призвать, что бы он ни придумывал. Вот только непонятно было, что там у виной. Ограничение осколка знака власти, что был у него, или же это все зависит от конкретного человека. В любом случае, самым интересным было то, как он обходил проблемы желаний. Все же джинны довольно коварные существа, и пусть их могущество весьма преувеличено, но они являются искусными магами и столь же искусными хитрецами. Именно поэтому я никогда не прибегал в своих призывах к этим существам. Проблем потом точно не оберешься. Но в книгах Соломона были намеки на то, что он отобрал около сотни сильнейших из них и каким-то образом запер их в ограниченной области, заставив на протяжении веков прозябать в своей темнице. По всему выходило, что он нашел способ окончательно убить демонов, которых сам и призывал. Ведь, отвечая на призыв, они переходят в наш мир лишь частично. И физическое устранение демона приведет лишь к тому, что он вернется обратно в свой мир. Как раз эти намеки все это время ускользали от меня, и за время спарринга я смог сложить недостающие частички пазла. Многих деталей еще не хватало, так как у меня были далеко не все книги из тех, что создал Соломон. Но даже такие откровения позволяли мне совершенствовать собственные печати. Осознавая, что подобное возможно, куда проще придумать свое, чем понимать, что бьешься в закрытые двери, когда их и вовсе там нет. Для меня подобное пока практического применения не имело, но все же интересно изучать грани собственной магии, которые тебе были ранее неизвестны. Это всегда будоражило мой разум и заставляло придумывать новые варианты применения уже того, что я умею. «Ты все так же зарылся в своих книжках, как обычно без стука вошел в мой кабинет Эрис. А ты все так же не научишься манерам?» — в тон ему ответил я. «Просто это скучно», — фыркнул парень, плюхаясь в одно из кресел. «Следовать вашим человеческим правилам, которые вы придумали сами себе», — поморщился он. «Скажи, кстати, про один момент. Все ли демоны способны на столь большие изменения своей внешности, как ты?» «Ну так ты же видел того же Ланса?» — непонимающе посмотрел он на меня. «Это другое», — покачал я головой. «Одно дело изначально гуманоидного вида существо, которое пытается стать похожим на человека, и другое дело тот, кто был зверем. Откуда вообще появилась эта тяга к человеческому облику у демонов? Те же лорды мало отличаются от людей». «Да я-то откуда знаю?» — развел руками Эрис. «Подобные вещи меня мало волнуют. А что насчет облика? Я просто знал, что смогу подобное сделать, вот и все. Просто чувствовал, что мне подобное по силам». «И такое ощущение испытывает каждый демон?» «Ага, где-то так», — подтвердил парень. «Ты же понимаешь, что это не ответ», — вздохнул я. «Ну а я-то что сделаю?» — ухмыльнулся в ответ Эрис. Это ты задаешься подобного рода вопросами. Мне же главное, что это работает. А как и почему, махнул он рукой, это уже без разницы. Я подхожу к подобным вещам исключительно с практической точки зрения. Единственное, что знаю, что далеко не все виды демонов вообще способны к изменению своих тел. Мы можем со временем развиваться, но по большей части все это зависит от потребностей, которые возникают перед нами. Хочешь сказать, что у многих видов демонов включен какой-то адаптивный механизм, позволяющий вам выживать? Ага, просто кивнул парень. А то как бы мы выживали в мире, где энергии не так уж и много, а без нее мы жить не можем? Приспосабливаемость – вот та отличительная черта демонов, которая позволяет нам быть такими сильными. Это все, что ты хотел спросить у меня? Да я вообще-то как бы и не ждал твоего прихода, чтобы готовить вопросы, улыбнулся я. Просто к слову пришлось, а сам-то чего хотел? Ты же просил слушать то, что происходит вокруг, развел руками Эрис. Вот я и слушаю, что происходит в городе и какие слухи ходят среди людей. И что же ты услышал, заинтересовался я. Пока все тихо, улыбнулся парень. «Да ты издеваешься!» — хлопнул я по столу ладонью. «Зачем тогда вообще надо было приходить?» «Мне просто стало скучно», — ухмыльнулся он. «Да и ты говорил, что тебе нужны от меня доклады. Кто же знал, что сражаться с твоими людьми мне когда-нибудь надоест?» «А что так?» — чуть успокоившись, спросил я. «Хотя чему я удивлялся? Подобные выходки как раз в духе Церби, пусть он и стал теперь человеком. Раньше хотя бы он был довольно ленивым, чтобы не показывать это. Сейчас же порой активности от него даже чересчур много. Ну, они достигли определенного уровня, но так как всех обучают одному стилю, то все показывают примерно одно и то же. Это просто неинтересно. Другое дело на арене, вот там можно встретить разнообразных противников», довольно улыбнулся Эрис. «Жаль, что только по-настоящему достойных противников все равно немного. И ты пришел мне жаловаться на это?» «Ну а кому еще?» — легкомысленно пожал плечами он. «Ты даже подраться мне толком не дал в том мире. А мог бы дать такую возможность выпустить пар?» — мечтательно протянул Эрис. «Кто же знал, что за твоей ленью скрывается адреналиновый маньяк?» — покачал я головой. «Ну а ты себе просто представь агрессивного шпица», — ухмыльнулся парень. «Так что мне приходилось сдерживаться, чтобы подобное не вызывало смех». «А вот сейчас», — хрустнул он ладонями, — «сейчас я могу позволить себе развлечься не только сиденьем за ноутбуком». «Так мне что, устроить тебе бойцовский тур, чтобы ты развлекся?» — с сарказмом спросил я. «А можешь?» — с надеждой спросил этот отбитый на голову демон, даже придвинувшись чуть ближе. «Иди ты лучше проветрись», — покачал я головой. «Ну и ладно», — слегка обиженно ответил на это Эрис, поднимаясь со своего места. «И все же я бы не бросал мысль с туром. Иди уже», — устало вздохнул я. «Вот кому что, а ему бы подраться». Несмотря на опасения Константина, никаких странных происшествий на территории Российской империи пока не происходило. Ну, по крайней мере, в новостях о них не сообщалось, а сведения, доступные службе, мой напарник мне не разглашал. В любом случае, я буду одним из первых, кто узнает о подобных вещах, ведь без моего участия чернокнижника поймать будет куда сложнее. И все же, несмотря на попытки скрыть информацию, в новостные ленты попали сюжеты о гибели сразу десятка магических семейств Европы. Их все связывали с попыткой передела в сфер влияния, но по большей части их жизнь мало кого интересовала, так как это все были небольшие рода, которые не сильно влияли на политику и экономику своих стран. Просто сама по себе прокатившаяся волна убийств магических семей стало темой для обсуждения. Если бы все это было растянуто по времени, то, возможно, подобное вообще не попало бы в новостные ленты. Вот только не факт, что все из них были уничтожены именно Бэймином. Ведь под шумок тут могли подсуетиться и сами маги, чтобы списать свои личные разборки на действия неизвестного им чернокнижника. Джинхей где-то за неделю смог произвести черновой перевод всех тех данных, что мне предоставила девушка Амёдзи. Я рассчитывал, что у него это займет не меньше месяца, так что парень меня изрядно порадовал. А вот в самих записях я уже явно увидел следы сокрытия части информации. Пусть это и старались скрыть, но так как я уже давно изучаю эту тему, то было понятно, что данные неполные. Вот только не было понятно, что именно Амёдзи пытались скрыть, или же, может, и у них самих не было всех данных. Все же, если все это изучить, было понятно, что предоставленные мне записи пусть и пытались систематизировать, но по большей части виделось в них участие нескольких десятков человек. Будто различные отчеты об исследованиях и происшествиях пытались объединить под общим отчетом. Но из-за разных стилей передачи информации общая канва повествования была слишком сбивчивой. В этом всем еще надо было разобраться, но даже так это давало понимание того, что осколки знака власти уже давно путешествуют по миру. Непонятно только, что разные это были осколки или нет, и если разные, то сколько еще их существует в нашем мире. Все же еще большую запутанность создавало то, что, как оказалось, вместе с магическими существами наш мир покинули и небольшие группы людей, а среди них вполне могли оказаться обладатели примечательного синего кристалла. «Больше ничего интересного не удалось обнаружить?» — спросил я у Джинхея после того, как ознакомился с предоставленным им переводом. «Его еще можно улучшать в плане качества самого текста, но в целом это просто наблюдение за магами с определенным видом магического проявления», — ответил парень. «Видимо, Амёдзи не старались выйти на контакт и оставались в стороне на протяжении многих веков, просто фиксируя появление таких магов. Ну и, конечно, синий кристалл, что был при каждом этом маге, давал им возможность подвести их в одну общую группу». «Да уж, примечательная черта», — задумчиво произнес я. «Что интересно, тут в записях говорится, что после смерти этих магов атрибуты с этим кристаллом пропадали, и никто их не мог найти», — пролистывая оригиналы записи, сказал Джинхей. «И как бы тщательно все ни проверяли, никто не мог сказать, куда они делись. Сами же Амёдзи уверены, что таких предметов по миру раскидано больше десятка. Но за последние 100 лет, если не больше, не было ни одного мага, подобного тем, что описывались тут». «И тут появляюсь я», — хмыкнул я на это. «Да», — кивнул он, — «и при вас нет указанного в записях атрибута. Так что, думаю, теперь Амёдзи думают, а не упустили ли они чего? Ведь это был основной ориентир, чтобы начать присматриваться к магу». «Да уж, не говорить же ему, что этот кристалл в меня вживлен, право слово. Но главное, теперь понятно, что меня лишь приписали к темным призывателям прошлого из-за моих магических способностей. Но вот отсутствие видимого атрибута заставляет их лучше изучить меня. То-то они были так со мной обходительны, да и поделились сведениями, которые, по идее, за рамки их клана вообще не должны выходить. Сколько же еще игроков смотрит за каждым моим шагом и чего ждут от меня? Быть вторым Соломоном, конечно, заманчиво, но вот царствовать меня совсем не тянет. Боюсь, будь все иначе, меня бы уже давно лишили жизни. Все же, когда во главе государства видящие, ты даже не успеешь подумать о таких вещах, как твой путь оборвут, чтобы не вызывать смуту в империи. Я точно не противник правящему роду, со своим бы разобраться. Куда уж тут еще огромное государство взять в свои руки?»